Константа равновесия определяет глубину протекания процесса, момент достижения равновесия. Чем больше КС, константа равновесия, тем полнее произошло взаимодействие между реагентами. Большинство химических реакций являются гетерогенными. Опыт показывает, что конденсированные фазы, жидкие и твердые, не оказывают влияния на константу равновесия. Изменение их массы, связанное с расходом или образованием веществ в исследуемой реакции, не влечет за собой изменение состава и не нарушает равновесие. Поэтому эти вещества не входят в константу равновесия.